Мир или война? При французском дворе в ту пору хорошо ели. После победоносного мира первой заботой короля было получить самых откормленных гусей со своей родины Биарна. Пиршествами, охотами и праздничными забавами он хотел убедить самого себя и весь мир, что опасности больше нет, что он утвердился во владении. Мир как будто поверил ему. Во время частых парадных трапез король щеголял своим прославленным аппетитом, но на самом деле утратил его. «Раньше ничего не было», — говорил он в кругу друзей, — «теперь я ничего не хочу». Товарищ юношеских лет, маршал Роклор, дал этому объяснение. «Сир, раньше вы были отлучены от церкви, а такие всегда прожорливы, как дьявол». Но король лучше знал причину. Он достиг гавани, пусть хоть временной и не вполне безопасной. Начинания еще большего размаха сделали бы его поистине спасителем Европы. До сих пор он был им в глазах других, но не в своих собственных. Он знал свою миссию, но откладывал ее из благоразумия и пока что отказывался от нее не в страхе за себя, ведь ему досталась бы слава, а во имя своего народа, ибо тому достались бы одни тяготы. Мир, мир. Милорд Сесиль и принц Нассауский были приняты в Лувре еще до того, как испанские послы совершили свой торжественный въезд. Король поспешил им навстречу. «Дон Филипп умер». Он снял шляпу, впрочем, тут же бросил ее наземь и предложил своим союзникам поступить так же. «Испанский церемониал отслужил свое, милорд Сесиль. Понятно, что старый негодяй умер. После того, как вы его побили, ему только оставалось, что умереть, принц Нассауский. Ему самому, конечно, но Испания. Король Генрих, вы подразумеваете вселенскую монархию?» Принц Нассауский, я подразумеваю разбойников, которые прикованы друг к другу на одной галерее и так управляют миром. Милорд Сесиль, мне отрадна мысль, что захватчики хоть и опустошают теперь нашу злополучную часть света, но прикованы к одной цепи, и за первым падут еще многие. Король Генрих, господа, бывает пора войны, но бывает и пора мира. Милорд Сесиль, я искренний друг мира. Принц Нассауский, дабы стать поистине миром, мир должен быть дорог и желанен обеим сторонам, не только нам, но и захватчикам. Они же играют комедию мира. После вашего, сир, достославного Вервенского мирного договора испанских войск в Европе больше не видно, милорд Сесиль. Зато им на смену являются отряды добровольцев. Я бы назвал их шайками разбойников и всех бы их перевешал. Добровольцы, испанцами зовутся они, собраны из всех возможных стран. Ни одно государство не посылало их, ни одно не объявляет войны и, боже упаси, не собирается воевать. Новая ловкая выдумка. Британскому другу мира забавно наблюдать, как она осуществляется. Принц Нассауский забывается, вскакивает, кричит: «Только не нидерландскому, не немецкому! Моя страна гибнет, мой народ истребляют! Это хуже открытой войны! Это страшнее и больше претит душе! Сир, помогите! Вы единственный из королей, кто держит меч!» Король Генрих молчит. Милорд Сесиль: «Принц Нассау, сядьте! Все можно сказать спокойно. Король не хуже нас знает, что происходит. Шайки разбойников, которые якобы никому не подвластны, но на деле всякий знает их хозяев, эти шайки пожирают не одну Голландию. Они подобрались и к Германии. Они вгрызаются в немцев, как в протестантов, так и в католиков. А католики и протестанты тоже начали истреблять друг друга. Это ведь дает известные выгоды». Принц Нассауский: «Выгоды! Я готов биться головой об стену». Милорд Сесиль: «Бросьте, с ваших соотечественников и без того снимут головы. Я имею в виду выгоды для захватчика, он ни за что не ответствен, как мы уже упоминали. Вдобавок его замаскированная война не стоит ему ни гроша, его шайки сами себя окупают, и, наконец, главное, такое положение не ограничено временем, Оно будет длиться до тех пор, пока шайки вселенской монархии видят в нем пользу. Принц Нассауский. Целый век. Милорд Сесиль. Полвека. Достаточный срок, чтобы довести до озверения весь материк. Я говорил вгрызаться и истреблять как бы иносказательно. Но люди в буквальном смысле слова научатся пожирать друг друга. Принц Нассауский. Что же решит король, к которому Европа взывает как к своему спасителю? Король Генрих. Милорд, поможет ли мне ваша великая королева, как помогала уже много раз? Милорд Сесиль поднимается. Принц Нассауский вскакивает. Король Генрих встал с кресла. Милорд Сесиль. Ее величество готово и намерено поддержать начинание всеми своими вооруженными силами на море и на суше. Принц Нассауский. Нидерландские генеральные штаты пожертвуют всем, чем могут. Король Генрих. Тогда я поистине могу оказаться сильнейшим. Могу быть достаточно силен, чтобы предотвратить великую войну, и чтобы мое имя стало благословенным перед Богом и людьми. Слишком вескими должны быть причины, чтобы лишить меня спасения души, не говоря уже об уважении людей. Война для меня запретна, говорю я, и требую, чтобы вы, господа, дали мне договорить до конца. Мне самому тоже пришлось выслушать папского легата, когда он здесь, в этой комнате, предрекал мне, будто я дойду до того, что подниму оружие против католического христианского мира. Будто на мне лежит подозрение, что я хочу повсеместно взять под свою защиту протестантство, и не во имя веры, а ради собственной своей славы, я успел подтвердить подозрение легата, даровав в Нанте мой эдикт. Милорд Сесиль, принц Нассауский, говорят, возбужденные наперебой, король Генрих, господа союзники, поборники мира и просвещенных нравов, захватчик творит мерзость. Свет был полон мерзости с тех пор, как я имею с ним дело, однако я не унывал. Воевал я всегда лишь во имя человечности, так я действовал в своем королевстве, и так же выступил бы в поход против ваших разбойников. Милорд Сесиль, принц Нассауский, говорят вместе, решено, вы будете действовать, вы наш великий предводитель, пусть же распадется их священная Римская империя, пусть рухнет их святая церковь. Король Генрих, точь в точь, это же говорил легат. Только добавил еще, что я стану тем самым повелителем мира. Милорд Сесиль отстраняется от принца Нассауского, отступает на шаг. Это должна быть шутка. Ее британское величество и в мыслях не имеет вести войну с такой целью. Король Генрих, я тоже. И вообще не намерен вести ее. Принц Нассауский с трудом сдерживает слезы. Сир! Неужто у вас нет жалости к этому злосчастному миру? Король Генрих, есть. И прежде всего я жалею мой народ и мое королевство. Ибо у них за плечами 20 лет войны, и теперешнее поколение будет помнить ее до конца дней. Я не считаю себя господином судьбы и взял бы на себя слишком много, если бы попытался уберечь другие страны от великой религиозной войны, которую вынесла моя страна и все же уцелела. Из долгих смут мое королевство вышло с новым тяготением к разуму, и это тяготение я буду поддерживать, а не пресекать. Границы моего королевства открыты, крепости полуразрушены, флот в плохом состоянии, многие провинции превращены войной в пустыню. Дабы народ мой мог есть досыта и рожать детей, я должен вложить меч в ножны. Принц Нассауский, ради того, чтобы ваши французы жили в достатке и довольстве, вы обрекаете большую часть Европы на величайшие ужасы. Ваше разоружение окончательно развязывает разбойникам руки. Милорд Сесиль, однако же здесь, в стране, благополучие крестьян и ремесленников заметно возрастает. Король Генрих. А люди созданы для того, чтобы жить в благополучии. Кстати, они бы прогнали меня, если бы я думал иначе. Мое собственное благополучие и мое государство зависит от одной или двух проигранных битв. Знаете же, господа, волей или неволей, но я распускаю свои войска. Они говорят, велик. Испанские послы въехали в Париж. Они прибыли торжественно, как того требовал с трудом достигнутый, заключенный навеки вечный мир. Тем более удивила их непринужденность двора и короля, который считался великим. Они не заметили в нем величия. Король Франции прежде всего повел их в залу для игры в мяч, там высочайшая особа стала ожесточенно состязаться в игре с своим маршалом Бероном-младшим и принцем Дежуэнвилем. Дамы в масках следили из галереи за прыжками и ухватками неутомимого величества. Дон Луис де Веласко, адмирал Арагонский, граф Аренберг и вся испанская делегация искали среди массы герцогини де Бофора и без труда нашли ее. Все внимание было обращено на нее. Невзирая на духоту июньского дня и переполненные залы, король играл лишь для нее, как заметили испанцы. Кстати, он, должно быть, не прочь был показать и им, что он гибок, силен и достаточно молод, чтобы внушать страх. Об этом послы подумали позднее, когда писали отчет. Теперь же в них преобладало удивление при виде того, как христианнейший король роняет перед ними свое достоинство и приносит его в дар женщине. По окончании игры в мяч он попросил свою возлюбленную открыть лицо, чтобы послы его католического величества могли в волю налюбоваться ею. Нечто еще более возмутительное ожидало их впереди. Через два дня был парадный обед, а вечером — бал. Во главе стола под балдахином вместе с королем сидела герцогиня де Бофор. Ей же прислуживали знатные дамы, и первой по рангу была мадемуазель де Гис, отпрыск лотарингского дома, дружественного Испании и до недавних пор бывшего угрозой королю Франции. А тут вдруг дочь этого дома, которому по воле Испании надлежало царствовать, принуждена подносить блюдо. И кому? Позднее король сказал испанцам: «При Амьене вы могли бы победить. Мое слабое место было там, где стояла палатка герцогини». Дон Франсиско де Мендоса отвечал с подобающей важностью: «Даже ради победы мы не стали бы штурмовать бордель». Чем напыщеннее было последовавшее за этим молчание испанцев, тем искреннее расхохотался король. Тогда они увидели, что его ничем не унизишь. Хозяйкой бала считалась мадам Екатерина Бурбонская, сестра короля, но рядом с ней была герцогиня де Бофор в изумрудном шелку, волосы ее искрились алмазными звездами, и прекрасна она была свыше меры. Наконец-то это признали даже испанские послы. Однако они продолжали возмущаться, ибо при французском дворе на переднем плане всегда были женщины. Танцы на время прекратились, и роскошные, пышные робы женщин образовали круг, а в середину круга вступил юноша. На левой щеке у него было родимое пятно, под аккомпанемент музыки он пропел песню «Прелестной Габриэли» начиналась она. До своего отъезда испанцы часто слышали ее и повсюду. Под конец они ловили себя на том, что сами напевают ее. После того, как они отбыли, и Париж собственными глазами увидел побежденных врагов короля, сам король совершил торжественный въезд. Обставлено это было со всей возможной пышностью. Один только король Генрих восседал на коне, весь в коже и черной стали, на шлеме белый султан, как при Иври. Таким знал его мир и хотел, чтобы он был таким. В угоду миру он и поддерживал представление о великом короле и являлся перед ним великим королем. Чужеземцы всех стран первыми приветствовали его, а затем неожиданно, после некоторой заминки, восторженное ликование охватило жителей его столиц. Поблизости от Луврского дворца он остановился. Вдоль улицы, из домов, из крыш гремела хвала, какой никогда не выпадала на его долю. В Второй раз ему уже не услышать ничего подобного. Он вытянул руку. Под его рукою и его ног стояли носилки, слуги опустили их там. Ян их крикнул: «Вот вам мой мир и ваше благо! Оно и мое благо!» Он поскакал в свой дворец, они же верно поняли его, все знали, какая особа находилась в носилках и была возведена королем в символ лучших времен. «Прелестной Габриэли» пели улицы, дома и крыши. Генриху не удалось побыть одному после триумфа, хотя ему казалось, будто он что-то упустил, о чем-то позабыл. Слишком велик был наплыв людей, воздать почести королю явились дворы, парламент, городские общины, его маршалы, его финансовый совет, а вооруженные герольды в кольчугах и золотых лилиях прокладывали чужеземным послам путь сквозь толпу. Сюда прибыли, торопясь своим присутствием подтвердить торжество короля Франции, все послы, постоянные и чрезвычайные, не только те, кого он знал, но и совсем неожиданные и отнюдь не одни дружественные. Напротив, враги особенно поспешили, и не открытые враги, ни испанцы, ни император, чьи представители еще не показывались и вряд ли вообще явятся. Больше всех усердствовали тайные ненавистники. Соседняя Савойя вероломно держит сторону врага, а так как герцог одной ногой стоит во французском королевстве, то спор неизбежен. В лице итальянских князей Габсбург имеет послушных пособников. Их агенты тут, на месте. Сейчас они воздают хвалу, а потом будут докладывать, как король Франции воспринимает свое счастье, и рейнские князья, духовные и светские, устами своих наблюдателей славословит великого короля. Славословие удается этим чужестранцам, оно даже звучало бы правдоподобно, если бы всякому не было понятно, что источник их чувств — страх. В них, говорит, недавнее потрясение, ибо победа короля оказалась настолько решительной, что князьям не осталось места между ним и императором. На западе Германии их страшит императорское владычество, которое обычно остается незримым и заявляет о себе только бесчинством безнадзорных шаек-поджигателей. Их зовут испанскими. До тех пор, пока никто не желает признавать их своими, но превыше всего страшит этих князьков король Франции с своим войском, победившим Испанию, оно вплотную подступает к Рейну. Кому под силу его задержать? Глава вселенской монархии, одетый в черное, сидит взаперти в своем уединенном Венском дворце. Здесь же, на виду у всех и повсюду, памятный своими деяниями, единственный из королей, кто держит меч. Посланники немецких курфюрстов опасались страны скрытого протестанта любых крайностей, самые капитальные вопросы они рассчитывали обойти хотя бы с помощью явной бессмыслицы, отчаяние не убирает, и времени ему отпущено мало. От этого вопроса все зависит. Многим из курфюрстов одновременно пришла мысль избрать короля Генриха римским императором, во всяком случае сделать ему такое предложение и выиграть время. Каждый из посланников по очереди просил его величества о милостивейшей аудиенции для весьма секретного сообщения, не терпящего отлагательства. Обстановка не позволяла уединиться по-настоящему. Приток народа в галерею Лувра принял грандиозные размеры. Все выходы запружены депутациями, жаждущими предстать пред дочерью его величества. Некоторые из незначительных иноземных посланников надеялись улучить удобную минуту, а пока что они пытались отстоять свое место и безопасность своих особ от натиска толпы. По обычаю этого короля простолюдинам был открыт доступ во дворец. Особых приказов он не давал, офицеры действовали согласно его всегдашним правилам, вокруг него самого едва удалось оставить немного свободного пространства, некоторые дамы от тесноты лишились чувств. Король стоял не на возвышении, а на одном уровне со всеми. Те, что увивались вокруг него, спешили изобразить на лице подобострастие и произносили хвалы. Если долго слушать, они становятся однообразными и даже теряют связь с действительностью. «Они говорят, велик», — думает Генрих. «Непрестанно называют они меня великим королем, что лишено всякого смысла. Им бы это следовало знать. Победа. Чего она стоит? Я побеждал не более, чем было нужно и допустимо для сохранения моего королевства. Вне этих пределов находится то, от чего мне пришлось отказаться, конечная победа. Освобождение Европы от такого владычества, которое все народы превращает в шайки поджигателей, я не смею помочь. Я сделал выбор между миром и войной. Великим я не смею быть». Не смущаясь этим, он каждому давал величавый, обдуманный ответ, какого от него ждали и какой подобал великому королю. Втихомолк он размышлял, что мирская слава никогда не может быть принята вполне всерьез и вообще не выдержит испытания, если отважится на него. Главное, это нанесло бы обиду людям, ибо им больше, чем мне, дороги слава и величие. Он поворачивал голову и корпус с гибкостью игрока в мяч. Он кивал, закидывал голову, переступал с ноги на ногу, и все одинаково властно и благосклонно. Нет в недостатке величия, ему нечего было упрекать себя, а другие вовсе трепетали от благоговения. Правда, он не предвидел размеров и размах этого праздника победы, отсюда и неподобающая сутолка. Сам он изображал, олицетворял величие, но я еще научусь в совершенстве воплощать его в жизнь, решил он.